Александр Лайко, крокодилья школа. Вот сидят за рядом в ряд, в классе 100 крокодилят. Им учитель говорит, повторяем алфавит. Дети, как известно вам, первой буквой будет АМ.